Глава 14. Признание. «Ты шутишь?» — сказала я в среду после обеда. «Да это же чистое сумасшествие!» «Называй, как хочешь», — ответила Элис. «Но вечеринка все равно состоится». Я вытаращилась на нее так, что того и гляди, глаза выпадут и шмякнутся на поднос с обедом. «Белла, да ладно тебе! Нет причин отменять праздник. К тому же приглашения уже отправлены». «Но ты... я... сумасшедший дом!» — заикаясь, выпалила я. «Ты ведь уже купила мне подарок», — напомнила Элис. «Тебе больше ничего не нужно делать. Приходи и развлекайся». Я попыталась взять себя в руки. «Какие могут быть вечеринки, когда тут такое творится?» «А что такое творится? Всего лишь выпускной. Когда же развлекаться, как не сейчас?» «Элис!» Она вздохнула и постаралась вести себя серьезнее. «Нам нужно кое-что сделать, и на это понадобится время. А пока мы сидим и ждем, ничто не мешает отметить такое приятное событие. Белла, у тебя не будет второго шанса вести нормальную человеческую жизнь. Выпускной бывает только однажды». Эдвард, не проронивший ни слова во время нашего спора, бросил на Элис предостерегающий взгляд. Она показала брату язык. И правильно сделала. Ее тихий голос тонул в шуме разговоров в столовой. Да и все равно никто бы не понял, что Элис имела в виду. «А что нам сначала нужно сделать?» — спросила я, не давая увести разговор в сторону. «Джаспер считает, что нужна подмога», — негромко ответил Эдвард. «Семья Тани не единственный вариант. Карлайл пытается найти кое-каких старых друзей, а Джаспер ищет Питера и Шарлотту. Он подумывает обратиться к Марии, но никому не хотелось бы связываться с южанами». Элис слегка вздрогнула. «Скорее всего, долго уговаривать никого не понадобится», — продолжал Эдвард. «Кому охота, чтобы сюда приехали итальянцы?» «Эти друзья, они же не викторианцы, верно?» — возразила я, употребив шутливое прозвище, которым называли себя Каллины. «Нет», — ответил Эдвард с заминкой. «Они приедут сюда, Форкс?» «Они друзья», — успокоила меня Элис. «Все будет в порядке, не волнуйся. А кроме того, Джаспер должен провести несколько занятий по уничтожению новорожденных». От этих слов Эдвард оживился и блеснул мимолетной улыбкой. Мне вдруг показалось, что желудок набит тонкими острыми льдинками. «Когда вы поедете?» — убитым голосом спросила я. Мне было невыносимо думать, что кто-то не вернется назад. «А если это будет Эммет? Он такой храбрый и легкомысленный, что никогда не думает об осторожности. Или Эсми, такая милая и заботливая, как настоящая мать. Совершенно невозможно представить ее в драке. Или Элис, крохотная, внешне совсем беззащитная Элис. Или...» «Через неделю», — небрежно бросил Эдвард. «Недели нам должно хватить». Льдинки в животе кольнули сильнее. Меня затошнило. «Что-то ты позеленела», — заметила Элис. Эдвард обнял меня и прижал к себе. «Белла, все будет хорошо, обещаю». «Ну еще бы», — подумала я. «Обещать легко. Ведь не он будет сидеть, как на иголках, и ждать, вернется ли домой смысл его жизни». И тут меня осенило. «Может, мне не придется сидеть и ждать? Неделя-то вполне достаточно». «Вам нужна помощь», — с расстановкой сказала я. «Нужна», — Элис склонила голову, уловив изменения в моей интонации. Я посмотрела ей в глаза и едва слышно произнесла: «Я готова помочь». Эдвард вдруг весь напрягся, прижал меня крепче и выдохнул, словно прошипел. Однако ответила мне Элис, сохраняя полное спокойствие. От такой помощи толку никакого.